не пишут историю. Если на то пошло, Шапиро смотрит в корень, благодаря своим кусачим зубам, прожорливости, брыжущей слюной и язве, ножом сидящей в брюхе. Фонтаны крови из свежих могил. Поголовная резня. Никогда не мог понять этого. Недавно я взял у психиатра симптоматику паранойи. Я просил его выписать для меня ее признаки. Думал, поможет кое в чем разобраться. Он охотно составил такой список. Я ношу его в бумажнике и затверживаю, как казни египетские, как дом Цфардеа Кинним в Хагаде. Примечание. Кровь жабы-мошки. На иврите. Сказание об исходе из Египта, которое читается на Пасху. Вот он. Чувство собственного достоинства, гневливость, неумеренный рационализм, гомосексуальные наклонности, дух соперничества, недоверие к чувствам, нетерпимость к критике, враждебные замыслы, мании. Будьте любезны, все это имеется. Я за каждым определением вижу Мади. И хотя у нее еще все впереди, мне ясно, что бросить на нее малютку никак нельзя. Мади не Дейзи. Да, жесткая, со скверным характером, но положиться на нее можно. Марко перенес испытание вполне благополучно. Бросив Шапиро, письмо вызвало слишком много больных мыслей, а как раз этого следовало избегать, если решил устроить себе отдых. Он обратился к брату Александру. «Дорогой Шура», — писал он, — «кажется, я должен тебе $1500. Что, если мы округлим цифру до 2000? Очень нужно, чтобы привести себя в норму. У герцогов были свои фамильные проблемы, но скупость не входила в их число. Мозес знал, плутократ нажмет кнопку и скажет секретарю: «Пошлите чек, раздолбаю Мозесу герцогу». Он посматривает из лимузина с княжеским высокомерием его красивый, плотный, седоволосый брат. На нем костюм, которому нет цены, вегоневое пальто, итальянская шляпа. Его побрили за $1 000 000 и розовым лаком покрыли ногти, унизанных перстнями пальцев. Шура всех знал, всех покупал и всех презирал. Мозеса из родственных чувств он презирал меньше других. Шура, если хотите, истинный ученик Томаса Гоббса. Мировые проблемы для дураков. Жируй в чреве Левиафана и являй обществу гедонистический пример, чего лучше. Шуру забавляло, что Мозес может его любить. А Мозес любил родню откровенно и неуклюже. Любил брата Вилли, сестру Хелен, кровных братьев и сестер. Он сознавал свою детскость. Оставалось только сокрушаться о вопиющем изъяне в своем духовном развитии. Порой он задумывался мыслью привычными категориями, не есть ли это его архаическая грань, доисторическая? Чувство племени, что ли? Связанное с поклонением предкам и тотемизмом. Поскольку у меня вышли неприятности с законом, может, ты порекомендуешь адвоката? Кого-нибудь из своей же Шуриной команды, тогда и платить не придется».